Глава 9. Эликсир вечной жизни. В себя Загорский пришел в просторном бордовом зале с высокими потолками, откуда хрустальными водопадами нисходили массивные люстры. Потолок полукруглой формы был изукрашен бело-голубой мозаикой. На стенах висели картины, в которых действительный статский советник узнал творения великих мастеров эпохи Возрождения, в том числе Микеланджело, Тициана и Дюрера. Сам Загорский лежал на небольшом и чрезвычайно неудобном диване, покрытом красным шелковым покрывалом. Голова была охвачена тяжелой ноющей болью, как будто по затылку ударили чем-то тяжелым. Нестор Васильевич попробовал пошевелиться, однако выяснилось, что ни руки, ни ноги ему не повинуются. Человек менее опытный наверняка бы перепугался и решил, что от сильного удара по голове его разбил паралич. Однако Загорский умел различать разные состояния своего тела и ясно почувствовал, что конечности его охвачены типичным онемением, которое возникает, когда их некоторое время держат связанными. Загорский попытался вытянуться, это далось ему с трудом. Окна в зале были зашторены, понять, который сейчас час и что царит на улице, день или по-прежнему ночь, было невозможно. Так или иначе, мышцы его затекли довольно сильно. «Ну что ж», — сказал себе Нестор Васильевич, — «попробуем для начала хотя бы понять, где мы находимся». Впрочем, эта загадка была не из самых сложных. Зал казался по-настоящему просторным, а во всем Монако было только два здания, которые могли себе позволить такой масштаб. Первым было казино, а вторым — княжеский дворец, в котором, судя по всему, он сейчас и находился. «Можете считать наш дом даже лувром. Нам это будет только приятно». В зал энергичной походкой вошел седой веслоусый плотный человек лет 60, смотревший на мир вокруг свысока и в то же время как будто с легким удивлением. «Приветствую вас, господин Загорский. Очень рад, наконец, познакомиться лично». «С кем имею честь?» — суховато отвечал Нестор Васильевич, незаметно начиная разминать пальцы рук. «Ах, да какая в сущности разница!» — весело отвечал веслоусый. «Как справедливо заметил Шекспир, что значит имя. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Вы наверняка читали Жюля Верна? Помните его героя капитана Немо? Капитан Немо с латыни переводится как «капитан Никто». Если вам так хочется, зовите меня адмиралом Немо. У меня тоже есть своя подводная лодка и даже, более того, целый невидимый флот. Именно поэтому звание мое выше, чем у героя Жюля Верна». «Я бы с удовольствием звал вас даже генералиссимусом, Немо. Однако, мне кажется, ваше настоящее имя звучит гораздо интереснее», — проговорил Загорский. «Вы председатель общества морских купалин княжества Монако мсье Камиль Блан». «Ах, вот как вы полагаете». Веслоусый, кажется, немного огорчился. «Жаль, жаль. Мне так хотелось побыть адмиралом Немо. Но, видно, как говорят у вас в России, не судьба. Ладно, вы правы. Я действительно Камиль Блан. И раз уж мы говорим откровенно, а мы ведь говорим откровенно, не так ли? Хотел бы узнать, что вы делаете здесь, в родном для меня княжестве». Загорский молчал, наверное, целую минуту. «Что бы я ни сказал, — начал он медленно, — вы все равно мне не поверите. У нас в России есть выражение «трудное детство». Так обычно говорят о детях, которые рано лишились родителей и крова, а потом оказались на улице со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так вот, про вас, мсье Блан, можно сказать, что у вас была трудная зрелость». Председатель общества морских купалин озадаченно крякнул. «Любопытно, очень любопытно. Что же, по мнению господина Загорского, означает эта самая трудная зрелость?» «Трудная зрелость означает, что вы по роду ваших занятий вынуждены иметь дело с весьма специфической публикой. Смысл жизни этой публики — деньги. Эта публика никому не верит и считает, что слова существуют только для того, чтобы ими прикрывать свои истинные намерения. Поэтому, что бы я вам ни сказал, вы не поверите ни единому моему слову». «И правильно сделаю», — отвечал мсье Блан. «Потому что вы, разумеется, никогда не скажете правды. Ведь вы шпион и дипломат. А эти две категории людей врут, даже если это им невыгодно. Нестор Васильевич согласился, что некоторые действительно врут вне зависимости от обстоятельств. Но его случай иного рода. Когда выгодно говорить правду, он говорит правду. И лжет лишь тогда, когда правда невыгодна. Так вот, сейчас правда выгодна ему. И потому он скажет ее господину Блану. Но сначала хотел бы попросить того развязать ему руки и ноги, потому что они уже изрядно затекли, и он боится, как бы ни начались необратимые процессы отмирания тканей. — Не волнуйтесь, господин Загорский, — весело отвечал Камиль Блан. — У нас тут прекрасные врачи. Даже если у вас начнется гангрена, они всегда успеют вам отрезать и руки, и ноги, и тем спасти вашу драгоценную жизнь. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Так или иначе, развязывать вас я все равно не стану, это слишком опасно. Я прекрасно знаю, с кем имею дело. Лично я не решился бы выйти с вами один на один, даже если у вас осталась бы всего одна рука. Более того, я никому бы не посоветовал так рисковать. Поэтому подождем и не будем совершать опрометчивых поступков. Итак, зачем вы явились в Монако? Нестор Васильевич пожал плечами. Но все дело в том, что он человек азартный и любит испытывать судьбу. Однако дома в России его все время отвлекают текущие дела. А всякий настоящий игрок знает, что игре надо отдаваться с головой. Нужно забыть про смену дня и ночи, забыть про службу, про родных и близких. Забыть даже идеи питье и играть, играть безостановочно и самозабвенно. В России у действительного статского советника такой возможности не было. И вот он решил приехать сюда, в Монако. Мсье Блан засмеялся и погрозил Загорскому пальцем. А ведь у них только что был разговор о вранье. Почему же господин Загорский пытается снова вступить на эту скользкую почву? — Потому что вы не хотите разговаривать на моих условиях, — отвечал Нестор Васильевич. — Ну, в этом нет ничего удивительного, — проговорил Блан. — Тут я хозяин и определяю правила игры. Загорский поднял брови. — Вот как? А он-то полагал, что в Монако вообще и в Монте-Карло, в частности, всем заправляет князь Альбер. Если вы знаете, что такое общество морских купалин, вы должны знать и то, что князь Альбер давно уже добровольно устранился от управления княжеством, — заметил мсье Блан. Он ученый-исследователь. Почти все время князь проводит за пределами Монако. Единственное, что его интересует, — это чтобы вовремя пополнялась казна княжества. А это происходит неукоснительно, благодаря попечению Божьему и вашего покорного слуги. «Казна пополняется так хорошо, что в Монако начались народные волнения», — заметил действительный статский советник. «И, насколько мне известно, народ выступает в первую очередь против этого вашего общества морских купалин, которое, конечно, не купальнями занимается, а казино и всем, что с ним связано». Мсье Блан не возражал. «Действительно, общество занимается горным бизнесом, но ведь в этом нет ничего незаконного». «Незаконного, может, и нет», — отвечал Загорский. Зато много безнравственного. Мсье Блан пожал плечами. Это абстрактный разговор. Ладно, поговорим конкретно, — согласился действительный статский советник. Я хотел бы знать, куда вы дели сына тайного советника С. Сына тайного советника С? — удивился мсье Блан. В первый раз слышу о каком-то там тайном советнике, тем более о его сыне. Нет, у нас, конечно, играет много молодых людей, однако, уверяю вас, мы не ведем им никакого учета. Загорский согласился. Пусть так. В таком случае пусть мсье Блан поможет ему найти несчастного молодого человека. И заодно отыщет текст секретного русско-японского договора, который тот украл у своего отца. «Секретный договор?» — пожал плечами собеседник. «С чего бы вдруг этот юноша привез сюда секретный договор?» «С того, что он проигрался в Монте-Карло», — объяснил действительный статский советник. «Более того, он задолжал много денег. А поскольку в Монако прекрасно знают, чем занимается его отец, то кто-то здесь решил подцепить его на крючок и сделать так, чтобы он привез сюда секретные бумаги. За это ему тут дали возможность немного поиграть еще. Не исключено даже, что предоставили некоторый кредит. Я прав?» Мсье Блан только руками развел. «Господин Загорский держит их за каких-то заговорщиков. А к чему, скажите, княжеству Монако? Не говоря уже о скромном обществе морских купалин, могут понадобиться секретные межгосударственные договоры. Что они будут с ними делать?» «Вопрос непростой», — согласился действительный статский советник. Откровенно говоря, ответ на него я бы хотел услышать от вас, но вы, очевидно, по доброй воле ничего не скажете. В таком случае скажу я. Загорский умолк на миг и некоторое время крайне внимательно разглядывал мсье Блана. — Ну, — не выдержал тот, — что же вы молчите? Или передумали? Нестор Васильевич чуть заметно улыбнулся и продолжил свою речь. Из нее следовало, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий княжество Монако служит местом концентрации огромных денег. Это стало возможным благодаря казино Монте-Карло, которое создал отец уважаемого Камиля Блана, мсье Франсуа Блан. Как, кстати сказать, его драгоценное здоровье? «Во-первых, мой отец не открыл казино, а всего лишь развил его», отвечал председатель общества морских купалин с легким недоумением. «Во-вторых, папа давно в могиле, так что разговоры о его здоровье по меньшей мере неуместны». «Ну, не хотите говорить о здоровье отца и не надо», кивнул Нестор Васильевич. «Что значит «не хочу говорить»?» С неожиданным раздражением перебил его мсье Блан. «Все, что можно было сказать по этому поводу, я вам сказал». «Прекрасно», улыбнулся Загорский. «В таком случае я продолжаю». Итак, в последние десятилетия Монте-Карло стало чрезвычайно привлекательным местом. Сюда едут люди со всего света в надежде обогатиться. Трудно даже представить, сколько денег ежегодно оседает в Монако, а точнее сказать, в так называемом обществе морских купалин, коего вы являетесь многолетним председателем. Монако на протяжении столетий переходил от одного государства к другому. Сейчас княжество испытывает сильное давление со стороны Франции, которая давно хочет присоединить к себе это маленькое Эльдорадо. Вам самим противостоять этому давлению крайне трудно. Если Монако потеряет самостоятельность, общество морских купалин потеряет казино Монте-Карло и немыслимые доходы, которые оно здесь получает. Вам нужен могущественный покровитель, но такой, который, будучи достаточно силен, способен был бы защитить Монако, но сам не стал бы пытаться его присоединить. Тут Загорский умолк и пошевелил связанными кистями. — Может быть, вы все-таки освободите мне хотя бы руки? — укоризненно спросил он, глядя на мсье Блана. Тот покачал головой. — Ни рук, ни ног, господин Загорский слишком опасен. Мистер Васильевич только плечами пожал. На его взгляд, мсье Блан уж слишком упрямый человек. Рано или поздно ему придется за это поплатиться. — Мое упрямство не ваша забота, — нетерпеливо отвечал собеседник. — Заканчивайте ваш рассказ. — Собственно, я уже почти закончил, — проговорил Загорский. — Вам под руку подвернулся сын высокопоставленного русского дипломата, и вы решили этим воспользоваться. Вы охмурили его, довели почти до безумия, и он решился украсть у отца чрезвычайно важные бумаги, касающиеся тайного договора России и Японии. Договор этот еще не подписан, но будет подписан в ближайшее время. Таким образом, вы можете шантажировать им и русское правительство, и заставить его защищать Монако, общество морских купалин и лично вас от любых посягательств. Мсье Блан криво улыбнулся. Ну, предположим, это так. Разве это не благородно? Председатель общества защищает свое общество, свое дело и ставшее ему родным княжество от посторонних угроз. Что же в этом предусудительного? Загорский отвечал, что предусудительно тут все, потому что незаконно. И, кроме того, внезапно его перебил старческий кашель. Загорский умолк и посмотрел на дверь. Дверь открылась, и в зал въехало кресло-каталка, в котором сидел знакомый уже Нестору Васильевичу сморщенный лысый старец с вислыми усами. — Не помешал ли я вам? — тараканьим голосом проговорил он, глядя на Загорского оловянным узором. — Ничего тебе, — улыбнулся Нестор Васильевич. — Вы, кажется, знакомы, — проговорил Камиль Блан. — На всякий случай я вас представлю. Это член правления общества морских купалин мсье Фабрис Бланше. Это господин Загорский, дипломат, детектив и шпион. — Что нужно шпиону в нашем тихом княжестве? — закряхтел Бланше. — Вам, мсье Блан, я скажу все на чистоту, — любезно отвечал Загорский. Камиль Блан усмехнулся. Действительно, статский советник все перепутал. Это он, месье Блан, а пожилой господин — это месье Бланше. Загорский, не моргнув глазом, отвечал, что кроме него тут два господина, и оба носят фамилию Блан. Более того, любой человек, интересовавшийся трудами биологов Бетсона и Моргана, легко определил бы имеющееся фамильное сходство между ними. которое указывает на близкородственные отношения. Он, Загорский, предположил бы, что они являются не просто родственниками, а отцом и сыном, и что человек, который называет себя Фабрисом Бланше, очевидно, никто иной, как Франсуа Блан. И не нужно сейчас рассказывать душещипательных историй о том, что Франсуа Блан умер еще в 1877 году. Он, Загорский, больше доверяет собственным глазам, чем свидетельствам о смерти, которым, между нами говоря, грош цена. Старик, называвший себя Фабрисом Бланше, перевел глаза на мсье Блана. «И после этого меня еще называют дьяволом», — проскрипел он с восхищением. «Вот кто подлинный дьявол, а вовсе не я». «Нет, отец, в Монте-Карло может быть только один дьявол, и это место уже занято», — возразил мсье Блан и строго посмотрел на Загорского, как будто ждал, что тот начнет спорить. Тот, однако, совершенно не собирался претендовать на столь сомнительный пост. Старец снова перевел глаза на Нестора Васильевича, но как он догадался, что мсье Фабрис Бланше и мсье Франсуа Блан одно и то же лицо? Если бы на моем месте был какой-нибудь литературный персонаж, например, Шерлок Холмс, он бы наверняка начал рассуждать о дедукции, отвечал действительный статский советник. Но я лицо вполне реальное, поэтому не буду морочить вам голову. Прежде чем отправиться в Монако, я очень хорошо подготовился. Я просмотрел не только историю княжества и родословную его правителей, но и познакомился с историей семейства Блан, которое, как известно, много лет управляет казино Монте-Карло. Когда вы с вашей фальшивой внучкой Женевьев явились пред мои светлые очи, я быстро познал в вас того самого Франсуа Блана, который, по общему мнению, умер еще в 1877 году. Существуют многолетние наблюдения физиологов за тем, как старятся разные типы людей. Знаток этих методов может довольно точно предсказать, как будет выглядеть один и тот же человек в 40, 60 и 80 лет. И уж подавно он может опознать одного и того же человека в разном возрасте. Камиль Блан заметил, что, несмотря на отсылки к науке, звучит это не слишком убедительно. Его отцу нынче исполнилось бы ни много ни мало 104 года. Даже если отбросить в сторону официальную версию, что он умер больше 30 лет назад, кто мог предположить, что он доживет до столь преклонного возраста? «Я», — отвечал Загорский. «Это мог предположить я. Все дело в том, что я знал, что в Монако ведутся исследования по омоложению и продлению жизни. Об этом мне рассказал молодой русский ученый Юрий Филипченко, занимающийся вопросами генетики». «Эликсир вечной жизни!» — криво улыбнулся Камиль Блан. «Вы верите в такую чепуху?» Загорский отвечал, что он не верит в чудеса, хотя имеет некоторое представление о даосской алхимии, которую практикуют китайские мастера. Но тут, насколько он мог судить, речь идет не о чудесах, а о науке. Самое любопытное, что во всей этой истории оказался замешан нынешний князь Монако Альбер. Как все знают, в начале 70-х годов прошлого, 19 века, его высочество взялся за изучение Мирового океана. Он лично принял участие во множестве морских экспедиций. Ему принадлежит изобретение ряда приборов для изучения морской флоры, фауны и процессов, происходящих в океане. Некоторые результаты экспедиции князя были опубликованы им в книге «Путь мореплавателя». «Некоторые, но не все», — уточнил Загорский. Еще в 70-е годы прошлого века князь заинтересовался медузой Туритопсис нутрикула. Это маленькая океанида, диаметр которой не превышает 5 миллиметров, как случайно выяснилось, обладает совершенно необыкновенными свойствами. Если говорить кратко, она практически бессмертна. Нет, конечно, ее можно убить. Но если ее не трогать, она способна самообновляться и самоомолаживаться практически без конца. То есть это не библейский вечно дряхлый организм, но существо, которое может снова и снова становиться юным и проживать жизнь за жизнью. Подумайте только, если бы удалось открыть ее секрет, человечество было бы осчастливлено, во всяком случае, наиболее богатая и влиятельная его часть. И Загорский умолк, глядя прямо в лицо старцу. Тот закряхтел и, не выдержав, отвел свои оловянные глаза в сторону. Нестор Васильевич чуть заметно усмехнулся и продолжил. Увы, природа хранит свои тайны крайне тщательно. Но в 70-е годы прошлого века это еще не было так ясно. И движущийся к закату жизни мсье Франсуа Блан решил стать подопытным кроликом на пути человечества к бессмертию, для чего было официально объявлено, что он отошел в мир иной. После этого, собственно, и начался эксперимент, или, если хотите, великое алхимическое делание. Детали его мне, разумеется, неизвестны, но кое-что предположить я могу. Поначалу, вероятно, из бессмертных медуз делали разные вытяжки и экстракты, которые наш любезный господин Блан употреблял в совершенно раблезианских количествах. Позже попытались понять, чем же таким особенным питаются эти медузы. Возможно, секрет их бессмертия заключен в их диете. Еще позже, вероятно, пытались просто вживлять клетки медуз в человеческий организм, но и тут, судя по всему, экспериментаторов ждало фиаско. Впрочем, тут Загорский посмотрел на старика и улыбнулся. Впрочем, фиаско это относительное. Все же господин Блан дожил ни много ни мало до 104 лет. Да, он выглядит на свой возраст и, вероятнее всего, протянет еще от силы пару-тройку лет, однако кто сказал, что 104 года — это короткий век? И если продление жизни в данном случае связано с медузой, то можно сказать, что эксперименты делались не зря. Перед человечеством открылись новые перспективы. Камиль Блан смотрел на него, не моргая. А кто сказал господину Загорскому, что они собираются открывать результаты их исследований широкой публике? Они потратили на это огромные деньги, и вовсе не для того, чтобы любой всякий мог продлевать себе жизнь. Они не хотят, чтобы кошмары, описанные Томасом Мальтусом, воплотились в действительность. Может быть, вытяжка из медузы и не гарантирует человеку вечной жизни, однако она вполне способна бороться с некоторыми опасными болезнями. «Неужели вы будете скрывать ваше открытие от людей?» — с легкой укоризной спросил Нестор Васильевич. «Ну, впрочем, почему бы и нет? Вы ведь забираете у людей деньги. Почему бы вам не забрать у них и саму жизнь?» Он посмотрел на старика. «Вы, господин Блан, при первой нашей встрече говорили что-то про жертвоприношение богу Плутосу. Только надо учесть одну вещь. Тот, кто приносит жертву, приносит не только саму жертву. Он жертвует божеству и свою собственную душу. Именно эта часть жертвы самая главная, а не чужая жизнь. Если вы взглянете внутрь себя, вы не обнаружите уже в этом иссохшем от времени остове человека. Это сосуд для скверны, и не более того». «Довольно», — перебил его Камиль Блан, — «хватит с нас. Должен признать, что вы провели недурное расследование и узнали о вещах, о которых никто не имел никакого представления. Однако все равно вы проиграли, потому что мы перехитрили вас». Загорский пожал плечами. «Они его перехитрили? Каким это образом, позвольте узнать?» «Это очень просто», — отвечал мсье Блан. «Когда вы явились в Монако, мы уже знали, кто вы такой, и предприняли меры, чтобы вы не смогли исполнить свою миссию. Мы запутали вас, мы замедлили ваше расследование». Загорский усмехнулся. Под запутыванием они имеют в виду многочисленных барышень, которых ему подбрасывали, чтобы заморочить голову. Он, разумеется, понимал, что без барышни не обойдется. Барышни морочат голову даже простым игрокам, а уж ему-то сам Бог велел. Но он ни секунды не сомневался, что Моник Жаме была специально к нему подослана. Однако Загорский оставил ее при себе, чтобы успокоить противников. Пусть думают, будто он попался на их удочку. Появление Женевьев с ее фальшивым дедушкой Фабрисом Бланше было продолжением все той же интриги. «К слову сказать, почему вы решили выйти на сцену?» — повернулся Загорский к старику. Тот пожевал губами в задумчивости. «Почему решил? Ему стало любопытно, с кем он имеет дело». И он, так сказать, захотел лично взглянуть в глаза врагу, почувствовать, чем он дышит. «Я так и подумал», — кивнул Нестор Васильевич. «Именно поэтому Женевьев не стала очаровывать меня, а увела прочь Гонзалина, чтобы мы с вами могли поговорить с глазу на глаз. Ход оригинальный, но ошибочный. Именно оригинальность поведения барышни заставила меня повнимательнее присмотреться к ее дедушке, то есть к вам». «И что же вы увидели?» — спросил старец не без самодовольства. — Я увидел то, чего увидеть не ожидал. Живого Франсуа Блана, который был похоронен за 30 с лишним лет до нашей встречи. На этом фоне все ваши разговоры про Плутоса, храмы в его честь и таинственные жертвоприношения, показались мне отвлекающим ходом, каким они и были в действительности. — Но, признайтесь, на какой-то миг вы поверили в храмы и жертвоприношения. Загорский вынужден был согласиться. Поверил на миг. Но на самый короткий, точнее сказать, решил не исключать такой возможности. — А как вам Лиана де Пужи? — полюбопытствовал младший месье Блан. Это, на взгляд действительного статского советника, был уже перебор. — Вы ее хотели подложить мне в постель? — спросил Загорский. Отец и сын Бланы переглянулись. — Хотели, да? — кивнул Нестор Васильевич. — Однако у вас не вышло. Хотя она и парижская этуаль, но изменять жениху, румынскому князю Георгию Гику, на пороге свадьбы не пожелала. — Не пожелала, тут вы правы, — согласился Камиль Блан. — Однако само появление такой женщины рядом, конечно, вскружило вам голову или, по меньшей мере, сбило с толку. — Если бы вы знали, какие женщины были рядом со мной, вы бы поняли, что мне не вскружили бы голову даже все три грации прекрасной эпохи вместе взятые, — отвечал действительный статский советник. — Однако, в общем и целом, надо сказать, ваша тактика множественных раздражителей почти удалась. Почти. Потому что все же я настиг вас прямо у вас в доме, и теперь вам придется выдать мне и секретные документы, и Платон Николаевич. — Какие секретные документы? — удивился старший Блан. — Те самые, которые отдал вам Платон Николаевич. И, кстати сказать, надеюсь, вам хватило ума не вскрывать конверт с договором? — Почему вы об этом спрашиваете? — насторожился мсье Блан. — Потому что на нем есть печать собственной его императорского величества канцелярии. И эта печать подтверждает подлинность бумаг. Без нее вам трудно будет доказать, что секретный раздел действительно существует. Отец и сын Блана обменялись мгновенными взглядами. — Что? — сказал Загорский с улыбкой. — Все вышло гораздо сложнее, чем вам бы хотелось. — Да, сложнее, — с раздражением отвечал Камиль Блан. — А все потому, что ваш этот Платон Николаевич оказался выжигой и пройдохой. Мы собирались честно выкупить у него договор, однако он сначала продал нам сопроводительное письмо, которое никакой юридической силы не имело. И лишь спустив часть денег в казино, завел разговор о самом договоре. Он требовал за него совершенно несусветных денег. — Жадность — дурное чувство, — кивнул Нестор Васильевич. — Да, прискорбно видеть такую жадность в молодом еще человеке, — согласился старый Блан. — А я говорю не о нем, господа, я говорю исключительно о вас, — Загорский очаровательно улыбнулся. Имея головокружительный доход с вашего казино, вы пожадничали поделиться деньгами с бедным русским, который оставил в вашем заведении многие тысячи. — Мы не пожадничали, — вспыхнул Камиль Блан. — Мы готовы были пойти на его условия, но в последний момент он куда-то исчез. — Я догадываюсь, почему он исчез, — кивнул действительный статский советник. — Вероятно, подумал, что, забрав договор, вы пустите его на прокорм рыбам. И решил скрыться, как говорят у нас в России, от греха подальше. Младший Блан кивнул. Платон Николаевич действительно решил скрыться. Он даже снял два номера в разных гостиницах. Первый был им известен, а вот отыскать второй оказалось нелегкой задачей. Но они с этой задачей справились. Буквально перед самым их разговором с господином Загорским они обнаружили второй гостиничный номер, который снимал сын тайного советника. И в этом номере они нашли конверт с тем самым договором. — К счастью, мы пока этот конверт не вскрывали, — заметил старый Блан. — Вы верно сказали, что в запечатанном виде договор стоит дороже, чем в открытом. Загорский, который слушал все это очень внимательно, с трудом скрыл вздох облегчения. — Что ж, — сказал он, стараясь не выдать своей радости, — вам и не было необходимости вскрывать конверт. Платон Николаевич наверняка подтвердил вам его подлинность. Или, может быть, вы обнаружили только конверт с договором, а Платон Николаевич не нашли? И он лукаво посмотрел на мсье Блана. — Нет, — отвечал тот, — мы обнаружили и конверт, и молодого человека. — Прекрасно, — сказал Загорский. — Однако теперь вам придется отпустить меня и вернуть мне договор. Тем более, что, как вы сказали, он так и хранится нераспечатанным. Услышав это дерзкое заявление, старший Блан скрипуче засмеялся. — Ой, эти русские! — прошамкал он. — Они такие фантазеры. — Они не фантазеры, а идиоты, — поправил его Блан-младший. — Господин Загорский определенно не понимает, что тут происходит. Он не понимает даже, что просто не сможет отсюда выйти. Особенно после всего того, что мы ему рассказали, — прошамкал старик. — Особенно после всего того, что он нам рассказал, — уточнил его сын. Загорский слушал их диалог с живым интересом. — Прошу прощения, — сказал он, дождавшись небольшой паузы. — Верно ли я понял, что вы, господа, собираетесь меня убить? Старик захихикал, а господин Загорский весьма догадлив, хоть и русский. — Мы, по меньшей мере, не собираемся выпускать вас на волю, — решительно отвечал мсье Блан. — Во всяком случае, пока Российская империя и Япония не подпишут соглашение, мы не договоримся с Россией об условиях нашего дальнейшего сотрудничества. Загорский только головой покачал. Господа не понимают, что они незаконно захватили высокопоставленного русского дипломата. Когда об этом узнает Российское министерство иностранных дел, ни о каких договоренностях речи уже не будет. Разговор пойдет посредством ультиматумов. «Отпустите меня», — сказал Загорский голосом почти что веселым. «Верните документы Платона Николаевича. И я обещаю вам, что постараюсь замять все дело». Камиль Блан только крякнул в ответ на такое заявление. «А чего он такой наглый?» — полюбопытствовал старый мсье Блан. «А того, что он игрок», — отвечал его сын. «А опытный игрок всегда имеет в рукаве туза. Туза!» благодаря которому он выпутается из самой тяжелой ситуации. — Какого же туза имеет в рукаве наш русский друг? Камиль Блан молча нажал на кнопку вызова. За дверями снаружи прошелестела трель, потом установилась полная тишина. Ничто не нарушало ее минуту, вторую, третью. — Однако прислугу у вас из рук вон, — заметил Нестор Васильевич. — Как сказано в Писании, не судите, да не судимы будете. Тут за дверью раздались шаги. Она распахнулась, и два охранника с каменными физиономиями ввели внутрь понурившегося Гонзалина. Руки у него были связаны за спиной. Несмотря на все свое хладнокровие, при появлении помощника действительный статский советник переменился в лице. Внимательно наблюдавший за ним Камиль Блан довольно усмехнулся. Очевидно, на этот раз удача окончательно изменила господину Загорскому.